Глава 13. Холден. Холден окаменел, глядя, как кровь хлещет из шеи Шеда и уходит струйками, словно дым, в вытяжной вентилятор. Звуки боя глохли в редеющем воздухе. В ушах забился пульс, потом боль пронзила их ледяными иголками. Сражаясь с креплениями койки, он перевел взгляд на Алекса. Пилот что-то кричал, но разреженный воздух не доносил звуков. Наоми и Амос уже выскочили из коек, оттолкнулись и летели к дырам. В руке у Амоса был пластиковый поднос, у Наоми белая папка. Холден несколько секунд пытался сообразить, что они задумали. Мир съежился. На периферии зрения в темноте вспыхивали звезды. К тому времени, как он высвободился, Амос с Наоми успели заткнуть дыры импровизированными заплатами. Слышался пронзительный свист. Воздух прорывался в оставшиеся щели. Давление в каюте понемногу выравнивалось, и к Холдену вернулось зрение. Он тяжело дышал, хватая воздух ртом. Кто-то неторопливо поворачивал регулятор громкости, и, наконец, тишину прорезал крик Наоми, звавший на помощь. «Джим, открой аварийный шкаф!» — орала она. Палец ее указывал на маленькую желтокрасную панель над его койкой. Годы учебных тревог пробили путь сквозь кислородное голодание и декомпрессию. Он рванул печать на клапане и распахнул дверцу. Внутри лежала белая аптечка первой помощи, помеченная древним символом Красного Креста, полдюжины кислородных масок и герметичный пакет пластиковых прокладок с клеевым пистолетом. Набор первой помощи при утечке воздуха. Холден схватил его. «Только пистолет!» — крикнула Наоми. Голос ее доносился словно издалека, то ли из-за пониженного давления, то ли потому, что у него лопнули барабанные перепонки. Холден выдернул из пакета пистолет и швырнул ей. Она обвела края папки струйкой мгновенно схватывающегося клея и перебросила пистолет Амосу, который поймал его, не оборачиваясь, и обвел герметиком свой обеденный поднос. Свист оборвался, сменившись шипением атмосферной системы, усердно восстанавливавшей давление до нормы. 15 секунд. Все смотрели на Шеда. Как только закрылся выход в вакуум, кровь начала собираться красными шарами, плававшими над его шеей, словно пузыри, изображавшие голову в каком-то жутком комиксе. «Господи Иисусе, босс!» Амос отвел взгляд и обернулся к Наоми. Он с отчетливым щелчком сжал зубы и потряс головой. «Что?» «Гауссов снаряд!» — ответил ему Алекс. «На тех кораблях были рельсовые пушки». «Астерские корабли с рельсовыми пушками?» — поразился Амос. «Они что, завели флот, а мне сказать забыли?» «Джим, в коридоре и в каюте за той стеной вакуум», — заговорила Наоми. «Корабль поврежден». Холден начал отвечать, и тут ему попалась на глаза надпись, отпечатанная черными буквами на папке-пластыре. «Аварийные процедуры ФМРК». Ему пришлось подавить хохот, который наверняка перешел бы в истерику. «Джим», — встревоженно окликнула его Наоми. «Я в порядке, Наоми», — ответил он и глубоко вздохнул. «Сколько продержатся эти заплаты?» Наоми развела ладонями и принялась стягивать волосы на затылке эластичной ленточкой. «Воздух кончится раньше. Если вокруг вакуум, значит, каюта снабжается из аварийных баллонов. Восстановители не работают. Не знаю, сколько баллонов полагается на каждую каюту, но наверняка не больше, чем на пару часов». «Вот тут ты и пожалеешь, что не напялили хреновы скафандры», — заметил Амос. «А толк-то?» — возразил Алекс. «Явись мы сюда в скафандрах, они все равно заставили бы снять». «Попробовать-то можно было». «Ну, если хочешь вернуться в прошлое и переиграть, пожалуйста, партнер». «Эй!» — резко окликнула их Наоми и замолчала. О Шеде никто не заговаривал. Все очень старались не смотреть на тело. Холден откашлялся, чтобы привлечь внимание, и поплыл к койке Шеда, увлекая за собой их взгляды. Он помедлил секунду, дав каждому время посмотреть на обезглавленный труп, потом вытащил из ящика под койкой одеяло и накрыл тело Шеда, закрепив ремнями. «Шед погиб. Мы все в опасности. Споры ни на секунду не продлят нам жизни», — сказал Холден, по очереди задерживая взгляд на каждом из своей команды. «А что продлит?» Все молчали. Холден повернулся к Наоми. «Наоми, что можно сделать прямо сейчас, чтобы дольше продержаться?» — спросил он. «Я попробую найти аварийный запас воздуха. Каюта рассчитана на шестерых, а нас только... только четверо. постараясь уменьшить расход, чтобы растянуть на подольше. Хорошо, спасибо. Алекс? Если здесь остался кто-то, кроме нас, они станут искать выживших. Начну стучать в переборку. В вакууме слышно не будет, но если где-то остался воздух, звук передастся по металлу. Хороший план. Я отказываюсь верить, что мы остались на корабле одни, согласился Холден и повернулся к Амосу. Амос. Надо посмотреть панель связи. Может, сумею связаться с рубкой или с аварийным отсеком, или... Черт, да и хоть с кем. Спасибо. Хорошо бы дать знать, что мы еще живы, кивнул Холден. Все взялись за дело, а Холден остался плавать в воздухе рядом с телом Шеда. Наоми возилась с панелями доступа на стенах. Алекс, упершись ладонями в койку, лег на палубу и бил подошвами в переборку. От каждого гулкого удара каюта чуть вздрагивала. Амос достал из сумки универсальный ключ и принялся разбирать панель связи. Уверившись, что все заняты делом, Холден тронул ладонью плечо Шеда под расплывающимся на одеяле красным пятном. «Прости», — шепнул он мертвому. Глаза у него защипало, и он потер их костяшками пальцев. Панель связи, свисающая на проводах с переборки, громко прогудела. Амос охнул и толкнулся так, что отлетел к дальней стене. Холден поймал его, едва не вывихнув плечо в усилии остановить инерцию 120-килограммового землянина. Связь снова загудела. Холден отпустил Амоса и подплыл к панели. Под белой кнопкой горела желтая светодиодная лампочка. Холден нажал кнопку. Сквозь треск пробился голос лейтенанта Келли. «Отойдите от люка, мы входим», — приказал он. «Хватайтесь за что-нибудь», — заорал Холден команде и, поймав ремень крепления, обернул его вокруг запястья. Он ждал, что воздух разом вырвется из открытого люка. Но услышал только громкий треск, и давление на секунду слегка упало. В коридоре был устроен переходной шлюз из прилепленных к стенам пластиковых полотнищ. Стоявшие в импровизированном шлюзе лейтенант Келли и еще трое десантников были одеты в вакуумные доспехи, и оружия при них хватило бы на несколько малых войн. Десантники быстро вошли в комнату, держа стволы на изготовку, и поспешно закупорили за собой люк. Один из них кинул Холдену большой мешок. «Пять вакуумных костюмов, одевайтесь», — велел Келли. Его взгляд упал на кровавленное одеяло, укрывшее Шеда. Потом на две самодельные заплаты. «Потери?» «Наш медик, Шед Гарви», — ответил Холден. «А что за хрень?» — громко заговорил Амос. «Кто это вышиб говно из вашей хитрой лодочки?» Наоми с Алексом молча доставали и раздавали остальным костюмы. «Не знаю», — ответил Келли. «Но сейчас мы уходим. Мне приказано вывести вас с корабля на спасательной шлюпке. У нас меньше 10 минут, чтобы добраться до ангара, взять шлюпку и уйти из района сражения. Одевайтесь быстрей». Пока Холден надевал костюм, в голове проносились выводы, которые только можно было сделать из факта столь срочной эвакуации. «Лейтенант, корабль разваливается?» — спросил он. «Пока нет, но взят на абордаж». «Зачем же уходить?» «Мы проигрываем». Если Келли и не притопывал ногой, пока они проверяли герметичность, то как догадывался Холден лишь потому, что у него были включены магнитные подошвы. Как только все поднятыми большими пальцами просигналили о готовности, он быстро проверил скафандры и вернулся в коридор. 8 человек, 4 из которых были в броне, едва помещались в мини-шлюзе. Келли, вытащив из нагрудных ножен большой нож, одним движением вспорол пластиковую стену. Люк за их спинами захлопнулся. Исчезновение воздуха отозвалось лишь беззвучной рябью пластиковых клапанов. Келли быстро шел по коридору, команда поспевала за ним. «Мы как можно скорее пробираемся к келевому лифту», — говорил он по рации. «Шахта заперта после объявления абордажной тревоги, но я легко открою дверь, и мы проплывем к ангарному отсеку. Не задерживаться. Если увидите захватчиков, не останавливайтесь. В любом случае продолжайте движение. Мы справимся сами. Роджер?» «Роджер, лейтенант», — пропыхтел Холден. «Зачем захватили корабль?» «Ради командного инфоцентра», — ответил Алекс. «Это же святой Грааль. Коды, дислокация, компьютерная память, должности. Захват инфоцентра флагмана — мечта стратега». «Кончай болтать», — оборвал его Келли. Холден не послушался. «Значит, они скорее взорвут рубку, чем допустят такое». «Ага», — подтвердил Алекс. «Стандартная процедура при абордаже. Десантники удерживают мостик, инфоцентр и машинный зал. Если хоть один из них захвачен, в двух других нажимают кнопку. В несколько секунд корабль превращается в звезду. «Стандартная процедура», — буркнул Келли. «Там мои друзья». «Простите, Лейти», — ответил Алекс. «Я служил на Бендоне. Не думайте, что я не понимаю». Они свернули за угол и увидели впереди лифтовый зал. Все 8 лифтов были закрыты и герметизированы. Тяжелая переборка захлопнулась после первой пробоины. «Гомес, введи пароль», — приказал Келли. «Мол, Дуки, наблюдать за коридором». Двое десантников разошлись, всматриваясь в глубину коридора через прицелы. Третий проделывал что-то сложное у двери одного из лифтов. Холден жестом приказал своим держаться у стен, вне линии огня. Временами палуба под ногами слабо вибрировала. Возможно, от выстрелов из ручного оружия и мелких взрывов. Но здесь, в идеальной тишине вакуума, происходящее казалось далеким и нереальным. Холден осознал, что мозг его работает ненормально. Реакция на травму. Гибель Кентербери, смерть Ады и Макдауэлла. А теперь кто-то убил и Шеда прямо на койке. Это уже слишком, мозг не справлялся с обработкой. Окружающее казалось все более и более отдаленным. Холден оглянулся на Наоми, Алекса и Амоса, его команда. Они ответили застывшими взглядами. Их лица в зеленом свете шлемовых дисплеев казались призрачно-пепельными. Гомес победно стукнул кулаком, и внешняя переборка стала отходить, открывая дверь лифта. Келли жестом подозвал десантников. Тот, которого звали Молом, повернулся было и направился к лифту, когда его лицо распалось на мелкие брызги стекла и крови. В бронированном туловище и в переборке рядом с ним расцвели дымками сотни мелких вмятин. Тело дернулось и пошатнулось, удерживаемое на полу магнитными подошвами. Ощущение нереальности смыл выплеск адреналина. Мола и переборку обстреливали разрывными снарядами из скорострельного оружия. Канал связи наполнился воплями десантников и команды Холдена. Слева от Холдена Гомес рванул дверь лифта, пользуясь усиленной тягой доспехов. За дверью открылась пустая шахта. «Внутрь!» — выкрикнул Келли. «Все внутрь!» Холден протолкнул вперед Наоми и Алекса. Последний десантник, Келли называл его Дуки, очередями палил в цель, скрытую от Холдена изгибом коридора. Когда заряды иссякли, он упал на колено, одновременно выщелкнув обойму. Почти неуловимым для Холдена движением выхватил из крепления новый магазин и вставил на место. Через 2 секунды он уже снова отстреливался. Наоми крикнула Холдену из шахты, и в тот же миг чья-то рука мертвой хваткой вцепилась ему в плечо, оторвала от пола и швырнула в двери лифта. «Будешь подставляться под пули, когда найдешь себе другую няньку!» — рявкнул лейтенант Келли. Они, отталкиваясь от стен, полетели по длинному тоннелю шахты к корме корабля. Холден все оглядывался на открытую дверь, исчезавшую вдали. «Дуки отстал», — сказал он. «Он прикрывает отход», — отозвался Келли. «Так что нам лучше убираться», — добавил Гомес, — «чтобы это было не зря». Келли, возглавлявший отступление, ухватился за выступ в стене шахты, резко остановившись. Остальные последовали его примеру. «Вот и наш выход. Гомес, проверь», — сказал Келли. «Холден, мы планируем захватить один из корветов в ангаре». Холден счел план разумным. Корветы относились к классу легких фрегатов. Они применялись как конвойные суда и были самыми малыми из кораблей флота, снабженных эпштейновскими двигателями. Кроме того, их использовали в качестве торпедоносцев, так что будет чем огрызнуться. Холден кивнул и знаком предложил Келли продолжать. Тот подождал, пока Гомес справится с дверью лифта и скроется в ангаре. «Так вот, у меня ключ-карта и код активации, позволяющие войти в корабль и запустить его. Я сразу двинусь к нему, а вы приклейтесь к моей заднице. Не забудьте отключить магнитные подошвы. Нам придется оттолкнуться от стены и лететь напрямик. Так что цельтесь хорошенько, не то отстанете от поезда. Все поняли?» Все ответили утвердительно. «Готовность. Гомес, что там?» «Не повезло, Лети. Полдюжины пиратов присматривают за кораблями в ангаре. Усиленная броня, маневровые ранцы для 0G и тяжелое оружие. Медведя уложат», — шепнул в ответ Гомес. Человек, когда прячется, всегда шепчет. Гомес, окруженный вакуумом, мог бы петарды пускать в своем скафандре, и никто бы его не услышал, но он шептал. «Бежим к кораблю и отстреливаемся», — сказал Келли. «Гомес, через 10 секунд вывожу штатских. Прикрывай. Стреляй и перемещайся. Постарайся внушить им, что тут целый взвод». «Взвод, сэр?» — оскорбился Гомес. Меня на роту хватит!» Холден с Самусом, Алексом и Наоми вслед за Келли выбрались из шахты в ангар и задержались за штабелем ящиков, выкрашенных зеленым. Выглянув поверх штабеля, Холден сразу засек врага. Пираты двумя группами по трое держались у корпуса рыцаря. Одна располагалась на обшивке, другая — на палубе внизу. Броня на них была сплошь черная, без всяких значков. Келли указал на них, потом на Холдена. Тот кивнул в ответ. Келли ткнул в приземистый черный фрегат, примерно в 25 метрах, на полпути между ними и рыцарем. Поднял левую руку и начал отсчет, сгибая пальцы. На счет два ангар озарился стробоскопическими вспышками, как дискотека. Гомес, располагавшийся в 10 метрах от них, открыл огонь. Первая очередь сбила двух пиратов с обшивки рыцаря, и они кувырком улетели к стене. Миг спустя очередь ударила в 5 метрах от места, где Холден только что видел десантника. Он мог бы поклясться, что стреляют двое. Келли загнул последний палец, уперся ногами в стену и толкнулся в сторону корвета. Холден пропустил вперед своих и оказался последним. К тому времени, как он начал двигаться, Гомес стрелял уже с новой позиции. Один из захватчиков с палубы навел тяжелое ружье туда, где просверкивали выстрелы его автомата. Гомес и ящик, за которым он укрывался, разлетелись огнем и осколками. Они были на полпути к кораблю, и Холден уже почти поверил, что они справятся, когда дымная черта пересекла помещение и встретилась с Келли. Лейтенант исчез во вспышке света.